мальчик!» Резкий голос лорда Нокса окатил Джона подобно холодной воде. «Медленнее! Сядь! Сила или магия, как ты ее называешь, это не забава для детей. Да, я могу сделать почти все, о чем ты спросил, но не буду это показывать. Не сейчас, потому что в этом нет необходимости. Когда она возникнет, тогда я с радостью продемонстрирую, на что способен, но не сейчас. А что касается моей родины, достаточно того, что теперь для меня невозможно вернуться домой, как и невозможно никому из моего дома найти меня». Джон только и мог, что удерживать себя от того, чтобы не разразиться новыми вопросами, когда он сел обратно. Но вежливость, которую его отец и леди Старк вдалбливали ему в последнее время, требовала, чтобы он подчинился приказу незнакомца и прекратил расспросы. Хватит того, что он невольно перешел на непочтительный тон. Облизнув губы, Джон отпил еще немного из шкуры, изо всех сил стараясь сдержаться, но в конце концов не смог этого сделать. Можете ли вы научить других ну делать то, что делаете вы? Лорд Нокс вновь по птичьи склонил голову на бок. Если человек проявляет способности к силе, то да, я могу научить его тому, что знаю сам. Но мало у кого хватит решимости или желания выдержать обучение, через которое нужно будет пройти. Вы можете научить меня? Спросил Джон прежде, чем успел осмыслить сам вопрос. Но едва слова сорвались с губ, как он сразу же закрылся в себе. «Ты ублюдок, Джон. Даже если бы ты подходил для обучения, он бы тебя не принял. Истинно рожденного, да, но не бастарда. Никому нет дела до бастардов. Леди Старк не раз говорила об этом. Напротив него лорд Нокс скрестил руки на груди. Возможно, у тебя есть необходимая искра. Но вопрос в том, хватит ли у тебя воли сделать то, что я скажу, и когда я это скажу. Если я прикажу прыгать, ты прыгнешь. Если я скажу драться, ты будешь драться. Если я скажу тебе совершить невозможное, найдешь ли ты способ сделать это?» Чувствуя, как в его груди разгорается надежда, Джон с готовностью кивнул. «Да». Почему-то Джон был уверен, что за маской лорда Нокса губы дрогнули в намеке на улыбку. «Посмотрим, так ли это. Но об этом мы поговорим в другой раз. А пока скажи мне, Джон, почему мальчик твоего возраста ходит в лес без присмотра? Наверняка твои родители беспокоятся о тебе». При упоминании о родителях Джон тут же свернулся калачиком. «Ублюдок, я видел падающую звезду, но никто мне не поверил. Я должен был прийти. Я хотел найти ее. Я хотел доказать, что я, что ты кто». Сглотнув комок в горле, Джон отвел глаза от лорда Нокса. «Что я нечто большее, чем просто ублюдок. Вот и все. Теперь лорд Нокс не захочет его ничему учить. Он бастард, он не заслуживал тех же уроков, что и его истинно рожденные братья и сестры. И уж тем более он не заслуживал того, чтобы учиться магии». Довольно нецензурное и категоричное определение. «Тем более для, по сути, ребенка», — прокомментировал лорд Нокс, странно растягивая слова. Джон удивленно моргнул и обернулся к нему. «Что ты такого мог натворить-то? Ох, ха-ха, думаю, я понял, ты использовал этот термин в буквальном смысле. Ты был рожден вне брака. Понятно. И ты стыдишься этого. Почему? Потому что я пятно на чести моего отца». Джон ответил почти сразу. Его губы шевельнулись даже до того, как он успел осознать, что слова, которые леди Старк кричала ему в прошлом, вырвались из его уст. «Я не хотел отвечать. По крайней мере, не так быстро. Леди Старк — жена моего отца. Она ясно дала понять, что я не заслуживаю тех же уроков, что и мои истинно рожденные брат и сестра». «Хм-м-м, понятно. А что говорит твоя мать?» «Я не знаю, кто она». Джон снова ответил почти мгновенно. «Почему я продолжаю отвечать так быстро? Мой отец, он не говорит мне о ней. Неважно, сколько я прошу или плачу. Кто она? Где она? Любит ли она меня вообще? Он лишь говорит, что расскажет мне, когда я вырасту. Я уже достаточно взрослый. Я видел 6 именных дней, и все равно он мне ничего не говорит». Тяжело дыша после тирады, Джон сразу же почувствовал стыд за свою вспышку. Он не имел права злиться на отца за то, что тот не рассказывал ему. Отец взял его к себе и воспитывал наравне со своими истинными детьми. Джон не имел права жаловаться. Вообще никакого. Он знал, что если бы не лорд Старк, то его отправили бы куда-то далеко от дома, и он никогда не смог бы вернуться. Лорд Нокс все так же сидел напротив него, не меняя позы, сложив руки под подбородком и внимательно слушая. Затем он вынес вердикт. «Понятно. Значит, ты надеялся, что если найдешь упавшую звезду, то сможешь как-то доказать свою значимость отцу и этой леди Старк. Да, кивнул Джон, тяжело усаживаясь на место. Попутно он удивлялся своей словоохотливости. Он давал ответы даже быстрее, чем успевал сформировать их в голове. Последняя звезда, упавшая на землю, была найдена домом Дейнов, и они выковали меч Рассвет, величайший меч в стране. Я подумал, что если сделаю то же самое, то, возможно, просто возможно, мой отец даст мне фамилию Старк. Мне плевать на меч или на то, что они смогут сделать из звезды, я просто хочу быть Старком. Настоящим Старком, не бастардом. К тому времени, как он закончил, он дышал так, словно только что снова пробежал через волчий лес. Рискнув поднять взгляд, Джон посмотрел на лорда Нокса, ожидая и страшась его упрека. Упрека, который, как он знал, должен был прозвучать, того самого упрека, которым его награждали все, когда он пытался доказать, что достоин носить фамилию Старк. Однако маска Нокса выражала ничего, потому что это была маска. Но Джон был уверен, что даже окажись лицо незнакомца открытым, оно выражало бы все то же ничто. Глава 9. Однако маска Нокса выражала ничего, потому что это была маска. Но Джон был уверен, что даже окажись лицо незнакомца открытым, оно выражало бы все то же ничто. Пауза начала затягиваться, и Джон едва не погрузился в свое детское сознание, в котором мельтешили детские мысли, кружась вокруг отнюдь не детских тем и проблем. «Интересно», — внезапно хмыкнул лорд Нокс, вырывая мальчика из дум. «Сохрани этот запал, юный Джон, он сослужит тебе хорошую службу. И хотя я не могу помочь тебе найти эту звезду, возможно, я все же смогу помочь тебе достичь твоей цели. Но об этом мы поговорим в другой раз. А пока я считаю, что настало время вернуть тебя твоему отцу». Сглотнув комок в горле, Джон обрадовался, услышав, что лорд Нокс может помочь ему, но тут же умерил радость от напоминания, что его лорд-отец, скорее всего, ищет его. «Ты напуган», — внезапно заявил колдун, заставив Джона вздрогнуть. «Почему?» Сглотнув еще раз, Джон стыдливо опустил голову. «Мой отец, он будет очень зол на меня. Еще бы, он твой отец, а ты сбежал и отправился в потенциально опасный и, откровенно говоря, идиотский поход на поиски какой-то упавшей звезды, которую ты, возможно, даже не видел. Но понимаешь ли ты, почему отец будет сердиться?» Прикусив губу, Джон подтянул ноги к груди и обхватил их руками. «Потому что я его ослушался. Нет, точнее да, но лишь отчасти», — кивнул лорд Нокс. «Истинная причина, по которой он будет сердиться на тебя, заключается в том, что он испугался». «Испугался?» — повторил Джон, глядя на человека, который спас ему жизнь, и при этом чувствуя себя слегка оскорбленным. «Мой отец — хранитель Севера, лорд Севера. Он сражался в восстании против Таргариенов и победил. Он сражался против сира Артура Дейна и победил. Он ничего не боится». Незнакомец лишь покачал головой в конце тирады Джона. «Юноша, тебе еще многому предстоит научиться. Первое и самое главное – это то, что существует много, очень много видов страха. Если кто-то отваживается сражаться на фронте или противостоять превосходящему противнику, это не значит, что ему неведом страх. Ужас, который ты внушил своему отцу, это страх потери, граничащий с отчаянием. Именно наши близкие и просто дорогие сердцу люди вызывают самый сильный страх, потому что их потеря – это рана, для некоторых – летальная». Моргая, Джон пытался понять, о чем говорит лорд в маске. Бастард был весьма умен, отчасти именно из-за сложной жизни бастарда, но все же слишком молод, чтобы на равных вести подобные разговоры. «Много видов страха, те, кого мы любим, могут вызывать самый сильный страх. Нелепица какая-то, неважно. Нужные слова должны звучать в подходящем месте и в подходящее время. И я уверен, что сейчас не время для философии», — заявил лорд Нокс, положив конец разглагольствованиям, затем поднялся на ноги и бросил немного грязи на маленький костер, чтобы затушить его. «Думаю, пора вернуть тебя отцу, не так ли?» Поднявшись на ноги вместе с лордом в маске, Джон прикусил губу, медленно оборачиваясь по кругу и пытаясь найти какие-нибудь следы. Сделав два круга и не найдя никаких признаков того, как он добрался до места, где они находились, Джон повернулся обратно к лорду Нексу, чувствуя накатывающий стыд. «Вы знаете, куда идти? Я давно сбился с пути и не знаю дороги назад». Подняв мешок, который был почти в два раза больше Джона, лорд в маске перекинул его через плечо и кивнул в случайном направлении. Не думаю, что нам стоит беспокоиться о том, как найти дорогу. Менее чем в четверти мили, в том направлении, идет более дюжины мужчин. И один из них имеет родственную связь с тобой. Быстро развернувшись и направившись в ту сторону, куда кивнул лорд в маске, Джон вгляделся в лес, пытаясь разглядеть людей. Но все, что он увидел, деревья. Обычные деревья. Откуда вы знаете? Спросил он, полуобернувшись к лорду. Я ничего не вижу. Джон не был уверен, но вроде бы, прошелестевший из-под маски звук был смехом, или чем-то отдаленно его напоминающим. Со временем, Джон, ты узнаешь, что есть много способов видеть. А теперь идем. Если повезет, встреча получится короткой, и мы успеем вернуться в лагерь, который использовали одичалые. Им он уже без надобности, а нам, в самый раз. Решив довериться лорду в маске, Джон зашагал рядом с ним, пока тот вел их прочь от затухающего костра. Через несколько минут бастард начал сомневаться в том, что лорд Нокс видел, потому что все, что лично он мог видеть, это деревья и еще больше деревьев. Но как раз в тот момент, когда он собирался вновь заговорить со своим спасителем и очень вежливо усомниться в его уверенности, Джон заметил, как нечто мелькнуло между деревьями на приличном расстоянии. У него заколотилось сердце, когда он снова заметил это мерцание, а потом еще одно рядом с ним, и его сердце едва не выпрыгнуло из груди, когда он услышал слабый, но знакомый голос, зовущий его по имени. «Отец!» — крикнул Джон, пролетая сквозь кроны деревьев, как болт из арбалета, и устремляясь к своему лорду-отцу. «Джон!» — его голос. Это был голос его отца. Это еще сильнее подстегнуло Джона. Бастард не замечал ни веток, проносящихся мимо него, ни чего-либо еще. Он бежал так быстро, как только могли нести его маленькие ноги к возвышающейся фигуре. Почти перепрыгнув последнее пространство между ними, Джон начал открыто плакать. «Прости меня!» – прокричал он, крепко прижимаясь к родному человеку и выплескивая все эмоции, которые сдерживал. «Я не должен был, прости, боги, Джон!» Голос отца и его руки, крепко прижимавшие к себе, успокаивали, как теплое одеяло посреди зимы. Почувствовав, как ладони отца переместились на его плечи и мягко оттолкнули назад, Джон изо всех сил попытался сдержать слезы, свободно льющиеся из глаз, когда он взглянул в серые глаза. «Прости меня, отец!» Джон выдохнул, приходя в себя. «Я не ведаю, что творил!» Глава 10. «Прости меня, отец!» Джон выдохнул, приходя в себя. «Я не ведаю, что творил!» «Клянусь богами, это уж точно!» Эддард прорычал низким тоном, заставив Джона вздрогнуть. «Ты хоть представляешь, через что заставил меня пройти за последние несколько дней? Ты мог пострадать в этом лесу, ты мог умереть. Что, во имя богов, заставило тебя отправиться сюда в одиночку?» Чувствуя нечто большее, чем легкий стыд, Джон внезапно обнаружил, что его ноги невероятно интересны. По крайней мере, он предпочел рассматривать их, чем хоть ненадолго взглянуть в глаза отца и увидеть в них разочарование. «Я хотел найти упавшую звезду, о которой рассказывал. Хотел доказать, что я не просто ублюдок. Хотел, чтобы ты гордился мной. Проклятие! Посмотри на меня, сын!» Вздохнул лорд Старк, подставив руку под подбородок Джона, чтобы приподнять его голову и заставить встретиться взглядом. «Я горжусь тобой. Я горжусь тобой так же, как рабом. Никогда не сомневайся в этом, и никогда больше не делай таких глупостей. Ты меня понял?» «Да, отец», — Джон фыркнул, испытывая противоречивые чувства. Ему было приятно, что отец сказал, что гордится им, но при этом стыдно за гнев и страх, которые он своим поступком вызвал в бесстрашном хранителе Севера. «Милорд», — к ним подошел гвардеец, в котором Джон признал капитана гвардии Джори Касселя. Его глаза блуждали по лесу. «Мы должны уходить, милорд, или готовиться к бою. Одичалые из лагеря, который мы недавно нашли, должны быть где-то поблизости. Нет нужды беспокоиться об одичалых. О них уже побеспокоились». Джон никогда не видел, чтобы люди его отца двигались так быстро, как в тот момент, когда прозвучал искаженный голос лорда Нокса. Впрочем, не менее интересным было то, как странный лорд вообще смог подкрасться к ним. Гвардейцы Винтерфилла мгновенно выстроились перед Джоном и его лордом-отцом, отделяя их двоих от потенциального противника и обнажая мечи. «Обождите, лорд Старк», — сказал Джон, переходя на официальный тон и при этом стараясь удержать его ровным. «Это лорд Алим Нокс. Он спас меня от одичалых. Он невероятный колдун. Он сразил одичалых огненным мечом, и еще он исцелил мою ногу. Его отец уставился сначала на Джона, а затем на лорда Нокса. После секундного колебания, которое, казалось, длилось целую вечность, отец кивнул гвардейцам Винтерфилла, и все они тут же опустили или убрали сталь в ножны, вместе с тем делая шаг назад. Поравнявшись с отцом, Джон последовал за ним, когда тот направился к лорду Ноксу. Как только они оказались в нескольких шагах от странного лорда, его отец остановился, и Джону оставалось только смотреть со всевозрастающим беспокойством, как отец и Нокс просто стоят и смотрят друг на друга. «Лорд Нокс», отец наконец-то нарушил молчание, «я не знаю ни одного лорда с таким именем ни на севере, ни на юге. Откуда вы родом? Я бы удивился, если бы вы знали. Достаточно сказать, что мой дом довольно далеко от этих земель, настолько далеко, что я никогда не смогу вернуться туда и никто оттуда не сможет меня найти. Он потерялся, отец», Джон заговорил, желая, нет, нуждаясь заступиться за человека, которого, как он вскоре понял, стал боготворить за то, что тот спас его от одичалых. Ему некуда идти. Отец мазнул по нему взгляду, после чего вновь сосредоточил внимание на незнакомом лорде. «Тогда я бы попросил вас снять шлем, милорд. Я хочу знать лицо человека, ответственного за спасение моего сына». Джон затаил дыхание, когда лорд Нокс поднес ладонь к лицевой пластине и схватился за нее. Раздался странный шипящий звук, и маска словно слетела с его лица. Бастард не сдержал ошеломленного вздоха. Странный лорд был молод, моложе, чем его отец. А еще у него были волосы цвета серебра. Это не похоже ни на что, что он когда-либо видел. Но еще более странным было то, что глаза лорда закрывала черная ткань, очень плотная, сквозь такую ничего не разглядеть. Только один человек, которого Джон когда-либо видел, носил такую ткань. Один из старых слепцов из зимнего городка. Что означало? Вы слепой. Джон чуть не вскрикнул от удивления. Джон, укорил его отец, заставив вздрогнуть. Но вместо того, чтобы обидеться, лорд Нокс лишь улыбнулся. Если ты имеешь в виду, что я не могу видеть так же, как ты, то да, я слеп, как вы понимаете. Но, как я уже говорил тебе совсем недавно, юный Джон, существует множество методов видеть. И я использую эти методы, чтобы компенсировать отсутствие глаз. Джон нахмурился, пока не уловил связь. «Магия!» — воскликнул он взволнованно. «Вы используете свою магию, чтобы видеть. Вот как вы узнали, что мой отец и его люди рядом, Джон?» Снова укорил его отец, на этот раз заставив сделать шаг назад и немного отдалиться от себя. «Я прошу прощения, лорд Нокс, за неподобающее поведение моего сына. Нет нужды извиняться, лорд Старк, он ребенок, его любознательность естественна, и ее следует поощрять, пока она не переходит границу дозволенного». Эддард кивнул и взял небольшую паузу, чтобы все обдумать. «Вы спасли жизнь моему сыну, лорд Нокс, дом Старков обязан вам, а поскольку вы чужак в этих землях, я приглашаю вас отдохнуть в Винтерфилле до тех пор, пока вы не найдете свой собственный путь». Лорд Нокс слегка склонил голову в ответ, и Джон почувствовал, как заколотилось его сердце при мысли о том, что чужеземный лорд на какое-то время останется с ними. «Ваше предложение очень ценно, милорд, и я склонен принять его. Также могу вас заверить, что не стану обузой, и найдется много вещей, которые я могу предложить вам и вашему дому, чтобы оправдать мое в нем пребывание, если по какой-то причине задержусь на долгий срок». Глава 11. Лорд Эддард Старк сидел перед маленьким костром, прислонившись спиной к дереву и прижимая к себе крепко спящего Джона. Хранитель Севера наблюдал за временным лагерем, точнее, всего за одним человеком в этом лагере, чужеземцем и, по всей видимости, спасителем его сына. Человек-загадка. Во-первых, Нет все еще пытался смириться с мыслью о том, что он в одиночку, вслепую, победил группу одичалых, а затем вернул Джона. Первое невольно заставляло уважать иностранного лорда, а второе снискало благодарность Старка. Но ко всему прочему, в спящем человеке напротив него было что-то странное. Найдя сына и отправив Джори с еще двумя солдатами убедиться, что с одичалыми и впрямь покончено, Нед задал незнакомцу ряд осторожных вопросов в надежде выпытать любую информацию, не создавая при этом впечатления, что его допрашивают. Мужчина не из Вестероса, это любому очевидно, но его акцент Нед не смог определить. Иссос – наиболее вероятный кандидат, но ни у одного торговца из всех, с которыми Старк общался за эти годы, а их, признаться, было немного, не имел акцента, как у этого мужчины. Дальше в списке странностей шла его броня. Нет, никогда раньше не видел подобных доспехов, и это относится как к форме, так и к качеству изготовления. Ко всему прочему, они явно были созданы для устрашения, с чем успешно справлялись благодаря своей темно-черной окраске и шипастым перчаткам, похожим на когти. Однако имелся и серьезный изъян, броня выглядела слишком тонкой, какой-то декоративной. Складывалось впечатление, что добрый удар боевого молота без особого труда пробьет грудную клетку мужчины, но, если он и жертвовал в прочности, что не факт, незнакомец с лихвой компенсировал это широкой амплитудой движений. Тяжелые пластинчатые доспехи безусловно хороши для того, чтобы принимать удар за ударом на поле боя, но при этом сковывали движения. Пусть профессионалы со временем и минимизировали этот недостаток. В любом случае, незнакомец выбрал иной стиль доспехов, очевидно, полагаясь на свою ловкость, а не прочность металла. Последним фрагментом брони шла маска. Цельный кусок железа с полоской мирийского стекла в виде прорези для глаз. Еще одна аномалия. Как он дышал в ней, как бы то ни было, под маской скрывалось не менее таинственное и загадочное лицо. Весьма красивое, настолько, что многие девы упали бы в обморок при его виде. Но не его привлекательная внешность требовала внимания, и не его серебряные волосы, которые сразу же напомнили Ниду о Таргариенах. Нет, дело было в тонко сшитой черно-золотой ткани, прикрывавшей его давно потухшие глаза. То, что он смог преодолеть испытания жизни и преуспеть, будучи слепым, говорило о его силе воли. Но кое-что здесь тоже не сходилось. Нет, встречался со слепыми людьми, и даже если у тех в распоряжении были годы жизни, за которые они привыкали к своему изъяну, они все равно иногда спотыкались, особенно в таких местах, как лес. А Нокс ни разу не оступился. Шаги его были уверенными, движения точными. Боги, он даже смог поймать охранника, который шел рядом с ним, когда тот споткнулся. Нет, понятия не имел, как ему удается так двигаться. Но Джон, очевидно, знал. Магия. Само слово «магия» всколыхнуло в нем множество ассоциаций. Север и первые люди всегда были более открыты к магии, чем их андальские собратья. Пекло подери, история его собственной семьи полна рассказов о старках, которые якобы были мастерами магических искусств, включая смену кожи на волчью. А Бран-строитель, он, предположительно, использовал свою магию в сочетании с магией детей леса, дабы строить свои чудеса. Так что северная часть его души допускала такой сценарий. Но он не был воспитан на севере, по крайней мере, не полностью. Время, проведенное в долине, привило ему некое чувство, сомнение. Он не верил, что магия по своей природе является чистым злом, как считали многие андалы. Магия – всего лишь инструмент, такой же, как меч. Всегда все зависит от пользователя. Но в то же время, существует ли магия вообще, и если да, то стоит ли ее использовать? Валерия, как известно, изобиловала магией, но это не спасло величайшую цивилизацию от гибели. Многие мистеры даже приписывали случившийся рок некой форме магического выброса. А потом появились драконы, сильнейшие хищники и величайшие из магических существ. Если магия все еще существует, значит ли это, что драконы тоже могут вернуться? Такая мысль не сулила ничего хорошего хранителю Севера, особенно если они попадут в руки оставшихся Таргариенов или их сторонников. В этом случае они, несомненно, оправдают данную в их доме клятву и обрушат пламя и кровь на всех тех, кто виновен в их смещении с трона. Ну, может быть, не всех, подумал он, когда взгляд почти непроизвольно метнулся к Джону. Однако Старк быстро взял себя в руки и вновь сосредоточил внимание на чужеземном лорде. Прежде чем он успел поразмыслить над загадкой, которой был этот таинственный Алим Нокс, один из его гвардейцев легонько толкнул его в плечо. «Милорд, Джори с остальными вернулись». Кивнув, Нет осторожно отстранился от Джона, стараясь не разбудить его, и встал. Бросив последний взгляд на сына и периферийным зрением отметив позицию Нокса, он повернулся спиной к лагерю и направился к своему капитану гвардии, стоявшему на небольшом расстоянии от него. По мере того, как хранитель Севера приближался к своему капитану и тем, кого он послал с ним, он кое-что заметил. Несмотря на неуклонно угасающий свет солнца, все трое мужчин почему-то казались какими-то бледноватыми. «Что вы нашли?» – спросил Нет, как только оказался достаточно близко к Джори и вне пределов слышимости лагеря. Трое мужчин переглянулись, словно не зная, как ответить. «Мы нашли одичалых, лорд Старк», — ответил Джори после секундного колебания. «По крайней мере то, что от них осталось». Нахмурившись, Нед оглядел лес. «Животное добралось до них первым?» «Нет», — почти сразу же ответил Джори. «Тогда что случилось?» Нед начинал терять терпение. «Это взрослые мужчины, которые, хоть и не участвовали в восстании, в прошлом наверняка попортили кровь бандитам и одичалым. Это, там была резня, милорд». Наконец совладал с собой Джори, глубоко сглотнув, словно пытаясь подобрать подходящие слова, дабы в полной мере описать увиденное. «Одичалые, они разрезаны на куски, буквально. Некоторые выглядят так, будто их расчленили и четвертовали. Руки, ноги и головы отрезаны. Был даже торс, разрубленный пополам, похоже, одним ударом клинка. И это еще не все, милорд. Все раны одичалых сожжены, точнее, прижжены. Как будто то, что их нанесло, было раскалено докрасно. Какое оружие способно на такое, милорд? И это касается не только их тел, но и оружия. Копья и даже железный меч разрезаны. Какое орудие достаточно острое, чтобы разрезать кость, кожу, плоть, дерево и железо, и в то же время достаточно горячее, чтобы сжигать это? Это было почти, как если бы он использовал огненный клинок, ответил Нед за своего капитана, в точности повторив то, как Джон написал оружие, которое Нокс использовал совсем недавно. «Да, милорд», — кивнул Джори. «Именно так, как сказал ваш бастард. Что нам делать, милорд?» «Это, однозначно, колдун. Он в одиночку расправился с 8 одичалыми, защищая при этом юного Джона, и все это без единой царапины. Лишь годы тренировок удержали не до того, чтобы не огрызнуться в адрес Джори. Он не бастард, но он должен быть им ради себя и королевства. Но если отбросить статус Джона...» Вопрос капитана был небезоснователен. «Мы не юг, Джори. Мы – север. Мы не брезгуем магией». В голосе хранителя севера сквозила уверенность, которой он в себе не чувствовал. Отбросив в сторону его способности, в сухом остатке останется следующий факт. «Он спас моего сына. Пока он не докажет обратное или не сделает что-то ужасное, что перечеркнет этот поступок, у него будет мое уважение, благодарность и расположение. И, по его словам, он не может вернуться домой. Поэтому, как только мы достигнем Винтерфилла, он получит права гостя с разрешением остаться на любой срок. К счастью, он сам предложил внести свой вклад и при возможности помогать нам. Это большая удача. Несмотря на то, что он спас Джона, правила Севера незыблемы, и одно из них – мы не терпим нахлебников. Если бы он начал злоупотреблять радушием, неважно. Я уверен, что при желании он сможет доказать свою пользу, и он сам изъявил волю сделать это, так что проблем не возникнет. И все же я хочу, чтобы за ним постоянно следили, но на расстоянии. Понятно? Да, мой господин, немедленно ответил Джори, сжимая кулак у сердца. А что насчет его оружия? Я про меч из огня. Если он каким-то образом не умудрился вложить клинок в сумку, которую носит с собой, то он, похоже, безоружен. Нед задумчиво почесал бороду. «Мы попросим показать нам его меч на следующий день, прежде чем покинем лес, а затем вежливо, очень вежливо попросим продемонстрировать его возможности. Лучше нам узнать сейчас, на что он способен, чем ждать, пока доберемся до Винтерфилла. А теперь отдыхайте. Мы задали нелегкий темп, и такого же будем придерживаться на обратном пути». «Да, милорд», — кивнул Джори, еще раз прикладывая руку к сердцу, после чего отошел от Неда и направился обратно в лагерь. Хранитель Севера перевел взгляд со спины уходящего мужчины на неуклонно темнеющее небо над головой. В тот миг, когда Нокс принял его предложение остаться в Винтерфилле, он почувствовал что-то, некое смещение самой судьбы. Он чувствовал, как будто что-то было радо тому, что этот чужеземный лорд собирается остаться на севере на некоторое время. «Может, это знак старых богов?» – размышлял Старк, возвращаясь в маленький лагерь. «Не могу сказать наверняка, но одно я знаю, даже без знака богов, этот чужеземный лорд собирается все изменить, и не в моих силах ему помешать. Я могу лишь молиться, чтобы старые боги были милостивы и улыбнулись дому Старков и Северу, и чтобы перемены, которые принесет чужак, пошли на благо Севера и королевства». Глава 12. Их путешествие из леса, или, как лорд Старк называл его, волчьего леса, по большей части прошло без происшествий, за исключением, конечно, следующего утра. Прежде чем они отправились в путь, лорд Старк попросил продемонстрировать оружие, которое Нокс использовал в сражении и убийстве одичалых. Допуская, что проявление излишней силы может напугать мужчин, Дарт Нокс все же решил показать световой меч, здраво рассудив, что отказ уж точно будет воспринят негативно. Клинок он выбрал однолезвийный, реликвию своего предка лорда Каллига, которую он всегда носил при себе. Сказать, что лорд Старк и его люди были не впечатлены и смущены слегка изогнутой рукоятью светового меча, которую он извлек из своей мантии, было бы преуменьшением. Но эти чувства тут же сменились удивлением и страхом, когда он активировал оружие, выпустив на волю кроваво-алое лезвие. Эти чувства лишь усугубились, когда Нокс продемонстрировал мощь меча, срубив одним взмахом дерево диаметром почти 2 фута. К сожалению, опасения Нокса подтвердились, и эта демонстрация имела нежелательные последствия. Северяне стали относиться к нему более чем настороженно, а ему это не нужно. По крайней мере, не для того сценария и образа, который он уже выбрал. Поэтому, чтобы заслужить доверие лорда Старка и его людей, Нокс добровольно сдал свой световой меч хранителю Севера. И пусть ситху давно выжгли глаза, он словно наяву увидел шок на лице Эддарда Старка. Хотя ему и видеть-то было не обязательно. 10-секундное молчание, фонтан эмоций в силе и слегка дрогнувший голос были весьма красноречивы. Конечно, он не упомянул о том, что в сумке, которую нес с собой, припрятано еще более дюжины световых мечей и посохов. Ему нужно заслужить доверие этих людей, если он собирался возвести свою базу власти, но он не настолько глуп, чтобы оставить себя безоружным в присутствии тех, кто все еще не был уверен в нем. Он также решил пока отказаться от маски. Ситуация требовала того, чтобы он был Ноксом, а не Дартом Ноксом. После 2 дней плутаний по лесу они наконец выбрались из-под деревьев на открытое поле, где, как ни удивительно, Эддард ранее приказал еще нескольким своим людям разбить лагерь вместе с лошадьми. Лорд Старк, конечно же, извинился перед Ноксом за то, что у него самого нет коня, и предложил ему ехать вдвоем с одним из гвардейцев. Но ситх отказался, к всеобщему недоверию заявив, что сможет идти в ногу со всеми. После почти целого дня, проведенного на легкой рысе, Нокс счел выражение лиц северян весьма забавным. Он не только не отставал, но на некоторых участках пути сам задавал темп, едва ли не подгоняя лошадей. Однако его веселье резко оборвалось, когда в поле зрения появилась резиденция дома Старков, Винтерфилл. Сказать, что Нокс был поражен до глубины души, это ничего не сказать. Ситх исследовал почти всю известную галактику. Он видел некоторые из самых красивых и удивительных чудес архитектуры. Но Винтерфилл, замок, нет, маленький город внутри крепости, был настоящим великолепием. Таким, что даже самый напыщенный из эльдеранских дворян позеленел бы от зависти. Особенно в свете вечернего солнца. Первое, что бросалось в глаза, это 2 стены, служившие основной защитой крепости. Первая из 2 серогранитных стен достигала почти 80 футов в высоту по самым скромным подсчетам, а вторая за ней, еще выше. Единственной точкой доступа с северной стороны крепости была большая сторожка, встроенная в наружную стену. Когда они прошли через нее, изумление Нокса возросло, поскольку он заметил, что между 2 стенами расположился настоящий ров. «Неплохо, неплохо», — подумал он, следуя за лошадьми по 2 разводным мостам, соединявшим внешнюю стену с внутренней, и вошел, собственно, на территорию замка. Для пешей армии Винтерфилл практически неприступен. Как только любая армия приблизится, защитники смогут поднять разводные мосты, соединяющие 2 стены, так что даже если бы враг смог взять сторожевой пост, он не смог бы пересечь ров. Единственный способ – это преодолеть обе стены, что не так-то просто. Даже если бы им удалось захватить внешнюю, деревянные мосты наверху, соединяющие 2 стены, выглядят разборными. Это означает, что атакующие застрянут на внешней стене под обстрелом вражеских лучников, которые будут стоять на внутренней, более возвышенный. Единственный реальный способ для атакующей армии получить доступ к внутренним стенам – это летать. Для империи или республики – несложная задача, но, учитывая не особо развитые технологии этого мира, сомнительно, что у них есть какие-либо летательные аппараты. Как только они миновали внутреннюю стену, Нокс был поражен 2-м сюрпризом. Пространство внутри крепости оказалось теплым, гораздо теплее, чем должно было быть. Высокие стены, конечно, препятствовали проникновению холодных ветров, но только этим нельзя было объяснить внезапное повышение температуры. Потянувшись к силе, он быстро нашел ответ на вопрос о тепле. Естественный горячий источник. подумал он, более чем слегка удивленный, когда, проникнув своим взором дальше, во внутреннее строение замка и его стен, почувствовал нечто необычное для общества этого технологического уровня. Интересно, вам удалось провести теплую воду из подземных горячих источников в сами стены с помощью грубого водопровода, и сделать это без ущерба для структурной целостности зданий? Просто удивительно. Разумеется, все увиденное приятно удивило Нокса, но это был не шок, а скорее, умиление. Для человека, облетевшего почти всю галактику, примитивные сооружения дикарей не могли стать откровением. Да, замок неплох, а для своей эпохи наверняка являлся жемчужиной, но не более того. И все же Нокс восхищался крепостью. На то имелась одна веская причина, то, что он увидел, когда взглянул на Винтерфилл с помощью силы. Казалось, что сила была использована и интегрирована в саму суть каждого здания и каждой стены в его пределах. Весь Винтерфилл прямо-таки излучал силу. За все свои путешествия он встречал подобное явление лишь 4 раза. В храмах силы на Карибане, Драмундкассе, Евине 4 и Тайтане. Но в отличие от тех 4, которые были сильно пропитаны либо темной, либо светлой стороной силы, Винтерфилл ощущался нейтральным, поскольку через него протекали как темная, так и светлые стороны. «Прекрасно!» – пробормотал про себя Нокс, шагая бок о бок с лордом Старком, который вел своего коня через множество зданий, составлявших внутреннюю часть Винтерфилла, а затем прошел через еще одну крепостную стену и попал в большой внутренний двор. Когда они въехали во двор, Нокс в очередной раз оказался потрясенным от того, что донесли его органы чувств и сила. Прямо напротив него находилась главная крепость Винтерфилла. Она была в 2 раза выше всех остальных зданий в непосредственной близости. К ней примыкал большой зал, который, по его предположению, был чем-то вроде столовой, так как в нем находилось всего несколько живых тел. Нахмурившись, он еще раз проверил свои органы чувств и пришел в полное недоумение. Глава 13. Несмотря на огромные размеры Винтерфилла, крепость и небольшое поселение, находившиеся за ее стенами, оказались малонаселенными. «Очень странно», – размышлял Нокс, – «так много места потрачено впустую. Хаем, это пространство можно будет использовать, но нельзя торопиться с выводами. Должна быть причина, по которой так мало людей населяет столь чудесное место. Сначала нужно выяснить эту причину, а потом уже думать, как использовать подвернувшуюся возможность», если она и впрямь таковой является. Переключившись на настоящее, Нокс выпрямился во весь рост, когда лошади, рядом с которыми он шел, начали замедлять ход и в конце концов остановились. Выпрямившись, он обратил внимание на вереницу людей, стоящих перед входом в главный замок. Наверное, семья и слуги лорда Старка, он замер перед 3 линиями людей, встречающих их. Самая задняя линия состояла из слуг дома Старков, простолюдинов, которым выпала честь и привилегия работать на Великий Дом. Их мысли и эмоции почти кричали о том, что они рады возвращению своего лорда. Однако некоторые из них не были обычными слугами. Во 2-й линии стояло всего 3 человека. Эти 3 отличались друг от друга настолько, насколько это вообще возможно. 2 из них обладали острым умом, но тот, что с цепью на плечах, все же был более сведущим и мудрым. 3-й же мужчина, пусть и не был столь интеллектуально развит, как его коллеги, зато был обучен военному делу, и весьма хорошо обучен, если судить по тому, как он держался. Затем шла 1-я линия из 4 человек, 1 взрослая женщина и 3 детей, жена и дети лорда Старка. Нокс сразу почувствовал связь между 3 подростками и человеком, которого он выбрал для сопровождения. Жена лорда Старка, безусловно, была достойна внимания. Длинные рыжие волосы, высокие скулы, светлая кожа и пронзительные голубые глаза, но красота ее вмиг обратилась в пыль, едва Нокс почувствовал водоворот эмоций, бурлящих в ней. В отличие от джедаев, ситх принимал эмоции и страсть, но эта женщина, в ее эмоциях не было ни узора, ни порядка, ни пути. Любовь, гнев, вера, страх, облегчение, презрение, надежда, самобичевание, но больше всего, огромная клякса ревности. Это чувство усилилось в разы, когда она увидела молодого Джона. Загадка, которой стоит уделить время. Но когда Нокс переключил свое внимание на детей лорда Старка, он почувствовал, что невольно улыбается. Все 3, в той или иной степени, были чувствительны к силе. Младшая девочка была самой могущественной из 3, старшая, второй, и последним шел средний ребенок. Никто из них не был так силен, как юный Джон, но у всех имелся достаточный потенциал, чтобы пройти испытание Карибана, если бы они родились в империи. Так много чувствительных к силе детей родилось в одной семье. Шестеренки в голове Ситха закрутились почти со скоростью света. Если бы это была империя, лорда и леди Старк вмиг возвели бы в ранг высшей знати за то, что они смогли произвести на свет таких могущественных личностей. Но никто из них не обучен, даже основам силы. Идеально. Если Нокс еще не принял решение использовать Винтерфилл и тактику мягкого покорения для восстановления своей власти, то отпрыски лорда Старка закрепили эту идею в его сознании. Четверо чувствительных к силе, необученных детей. Перспектива слишком велика, чтобы ее игнорировать. Теперь нужно найти рычаг, чтобы привязать себя к северу и конкретно к замку. Держась позади, Нокс внимательно наблюдал за лордом Старком и его семьей, когда хранитель севера спешился вместе с Джоном и поприветствовал свою семью. Как он и предполагал ранее, женщина во главе семейства приветствовала своего мужа тепло и с любовью. Но стоило ей взглянуть на Джона, как эти эмоции испарились быстрее, чем лужа воды на Татуине. На смену им пришло всепоглощающее чувство ревности и самокритики. Дети в этом плане были совершенно другими. Они встретили отца и Джона с одинаковым энтузиазмом. Особенно маленькая девочка, которая подошла к Джону и сразу же потребовала, чтобы ее взяли на руки. Нашли его в нескольких днях пути в волчьем лесу. Услышал он слова лорда Старка, когда перевел свое внимание с воссоединившихся детей и их недовольной матери на самого Эддарда, обращающегося к трем мужчинам во второй шеренге. Он был бы убит, если бы не действия нашего нового компаньона. «Я поступил так, как поступил бы любой другой на моем месте, лорд Старк», — спокойно заявил Нокс, выходя вперед и отвешивая лорду Винтерфилла легкий поклон. «Возможно, но вы оказались на том месте и действовали. Результат имеет значение». Лорд Старк кивнул, продолжая знакомить Нокса с шеренгой людей. «Алим Нокс, это моя жена леди Кейтилин Старк из дома Талли. Очень приятно, миледи». Нокс ответил, слегка поклонившись и оставив невесомый поцелуй на тыльной стороне ее ладони, хотя этот поступок едва не вывернул его наизнанку, поскольку вихрь чужих эмоций угрожал захлестнуть его. Нокс не возражал, что леди Винтерфилла не сочла его достойным ответа. Насколько он мог судить, она была всего лишь препятствием, которое ему придется тщательно обходить, пока он будет работать над своей интеграцией в дом Старков. Совсем без препятствий и вызовов было бы скучно. «Это мои дети, мой старший наследник Роб Старк, и мои дочери, Санса и Арья». Лорд Старк продолжил, когда стало очевидно, что леди Старк не обращает внимания на Нокса. «Для меня честь познакомиться и с вами. Ваш брат Джон говорил о вас троих только хорошие». Любезно поприветствовал Нокс детей, не обращая внимания на всплеск ненависти, исходящий от леди Старк при одном только упоминании Джона. Старшая девочка сделала реверанс, что было в меру забавно и неуклюже со стороны юной девушки. Роб и Арья просто удивленно глазели на него. Занятно, что именно младшая из них задала самый очевидный вопрос. «Почему ты носишь это, Арья?» — прошипела леди Старк, резко повернувшись к своему младшему ребенку. Усмехнувшись, Нокс поднял руку и коснулся ткани над глазами. «Я ношу повязку, потому что мои глаза работают не так, как ваши, миледи. Какое-то время я оставлял их незакрытыми, но потом решил, что так мне больше нравится. Так я выгляжу более щеголевато, что ли, и гораздо легче застать других врасплох, если они считают, что я слепец, который не может сделать и трех шагов, не споткнувшись о собственные ноги». Веселье заструилось от четырех детей, и все они улыбнулись ему. «Хорошо, первое впечатление, самое важное. И эти дети, они, ключ. Я чувствую это в силе. Идемте, дети», — резко оборвала его леди Старк. «Уже поздно, и вам нужен отдых. Вы сможете еще раз поговорить с вашим лордом-отцом позже». Выпрямившись, Нокс наблюдал за тем, как леди Старк собрала маленьких членов дома Старк и повела их обратно в дом. «Ну, детишки находят меня забавным, или, по меньшей мере, интригующим. В свою очередь эта леди Старк доставит мне немало хлопот, но во время моего восхождения в темный совет я столкнулся с более серьезными препятствиями, чем презрение и ненависть какой-то женщины, пусть и со знатным происхождением. Она не станет настоящей проблемой, скорее неудобством. Простите мою жену, лорд Нокс», — сказал лорд Старк, наблюдая, как его супруга удаляется в замок, оставив Джона догонять, пока она вела перед собой своих троих детей. Час уже поздний. Эти несколько дней, когда Джон исчез, превратились в настоящее испытание для нас. Нокс сомневался, что именно исчезновение Джона стало причиной плохого настроения леди Старк. Более чем вероятно, что причиной стало его возвращение. Но он не собирался говорить об этом хранителю Севера. «Конечно, милорд, я все понимаю, и не держу обид». Кивнув, лорд Старк повернулся к трем мужчинам, стоявшим позади него. «Это мистер Лювин, мастер над оружием Винтерфилла сир Родрик Кассель, и мой стюард Вайн Пул. Вайн, проследи, чтобы лорду Ноксу выделили комнату в гостевых покоях». «Конечно, милорд». Вайн Пул слегка поклонился и протянул руку в сторону бокового здания рядом с храмом. «Лорд Нокс, прошу вас следовать за мной. Я прикажу одному из слуг подготовить для вас комнату». «Конечно, стюард Пул». Нокс кивнул, а затем снова обратился к лорду Старку. «Лорд Старк, я с нетерпением жду возможности оказать дому Старков и Северу любую помощь в будущем». Получив неожиданный отказ, Нокс повернулся и последовал за стюардом прочь от Эддарда в сторону, как он мог предположить, гостевых покоев. Его несказанно раздражало, что от его услуг так легко отказались, но сейчас он принял это как должное. «Скоро, очень скоро, я наложу свой отпечаток на этот мир, но пока я должен проявить терпение. Лорд Старк неплохой человек, на самом деле, совсем наоборот, он почти до тошноты хорош. Из него получился бы отличный джедай, но даже джедаев можно испортить, даже им можно открыть глаза на истинное лицо мира и его окровавленный оскал. Мне просто нужно поработать над этим, медленно и осторожно, чтобы точно достичь успеха. Да и в любом случае, все равно особо срочных дел у меня нет, и торопиться тоже некуда. А если окажется, что есть куда торопиться, то я в любом случае останусь в выигрыше. Ведь действовать в условиях цейтнота – это интересно. Глава 14. Только когда солнце полностью опустилось за горизонт, лорд Старк смог обрести покой. Он вошел в свой личный кабинет и уселся в кресло лорда. Однако до полноценного отдыха было еще далеко. Несмотря на то, что отсутствовал он примерно неделю, ему нужно было разрешить десятки накопившихся вопросов и дел. Мастеру Миккину требовалось больше металла, вороны, что требовали немедленного ответа, грузы зерна, которые нужно проконтролировать и пересчитать, так как в последнее время их стало подозрительно мало, и куча других дел, требовавших внимания лорда, которыми он пренебрег за время своего отсутствия. И подумать только, все это сущая мелочь по сравнению с тем, что предстоит, угрюмо думал он, склонившись над своим столом и листая многочисленные стопки пергамента, оставленные мистером Лювином. До прибытия к этой остальных осталось недолго, и тот покой, который мне удалось обрести, исчезнет. Как и ожидалось, он успел разобраться лишь с двумя из менее серьезных сообщений, прежде чем Кэт ворвалась в его соляр с мистером Лювином, сиром Родриком и Вайном. Тяжело вздохнув, Нет отложил сообщение от Рикарда Карстерка и обратил внимание на своих ближайших советников. Ну, Кэт хотя бы решила на этот раз не закатывать скандал публично. Уже хорошо. Полагаю, речь пойдет о моем решении относительно лорда Нокса, не так ли? Вайн и Родрик выглядели лишь слегка обеспокоенными, но Кэт, нет, он чужак иноземец. А ты не только предоставил ему права гостя, но и поселил в гостевом доме. Почему? Потому что он спас жизнь Джону. Просто ответил нет. Прежде чем мы смогли его найти, на него напали 8 одичалых в волчьем лесу. Если бы не этот человек, Джон был бы мертв, а я, скорее всего, потерял бы несколько человек в засаде. Простите меня, милорд, вмешался сир Родрик. Но как может слепой мужчина победить 8 одичалых в честном бою? Невероятнее ли, что он тоже одичалый, который скрытно убил сородичей и выдал себя за лорда? Мне приходила в голову эта мысль. Кивнул нет, но сомнительно, что он одичалый. Его манера речи говорит о полученном образовании, а акцент совершенно не подходит северянину. И еще его доспехи. Они слишком хорошо сработаны, чтобы принадлежать одичалому, если только он не украл их у лорда. Но даже в этом случае я никогда не видел ничего подобного, даже во время восстания. А что касается того, как ему удалось победить стольких дикарей, то я полагаю, что его оружие компенсировало очевидный недостаток в виде отсутствующего зрения. Вытащив странную рукоять, которую ему отдал Нокс, Нет положил оружие на стол и сел поудобнее. «Мистер Лювин, я был бы признателен вам за ваше мнение об этом оружии». Мистер с благоговейным трепетом, словно ему вручили новорожденного младенца, взял металлическую рукоять и стал внимательно ее рассматривать. «Это очень необычно, лорд Старк», – пробормотал Лювин, когда его пальцы начали осторожно обводить замысловатые узоры, выгравированные на рукояти. «Это тонкая работа. Я не знаю ни одного кузнеца, способного создать похожие произведения искусства. Сомневаюсь, что даже мастера, которые ковали свои звенья в металлургии, смогли бы объяснить подобное. Но это всего лишь декоративная рукоять без лезвия. Если вы простите меня за вопрос, лорд Старк, почему вы считаете, что Нокс смог победить одичалых с помощью такого оружия?» Поднявшись со своего места, Нет протянул ладонь и подождал, пока Лювин передаст ему рукоять. Взяв ее, Нет внимательно осмотрел эфес, пока не нашел желаемое. Когда Нокс впервые продемонстрировал им это оружие, хранитель Севера внимательно следил за тем, как и что тот делает. И после того, как Старк получил пустую рукоять меча, он каждую ночь по дороге в Винтерфилл пытался понять, как повторить это. Нет держал эфес поперек и в стороне от своего тела, а затем положил большой палец на слегка выпуклую верхнюю часть. Рукоять зашипела, как закаленная сталь, и из нее вырвался кроваво-красный огненный клинок. Лювин, Кэт, Вайн и Родрик потеряли дар речи, отшатнулись в удивлении и уставились на гудящий в воздухе меч. «Клянусь богами!» — выдохнул Вайн, его глаза распахнулись во всю ширь, как и у всех остальных, и он едва не задрожал. «Что, что это за меч?» Мистер Лювин первым преодолел оцепенение, осторожно шагнул вперед и протянул руку, чтобы взять у Неда уже полноценное оружие. «Будьте осторожны, не касайтесь лезвия», — предупредил хранитель Севера, осторожно и медленно передавая меч обратно мистеру. «Нокс продемонстрировал нам его силу. Он срубил дуб шириной с взрослого человека одним ударом, почти без усилий». «Как?» — спросил сир Родрик. Преодолевая страх, он шагнул вперед и слегка наклонился, чтобы лучше рассмотреть светящийся клинок вместе с мистером Лювином. «Похоже, у него нет острия. Как он режет?» Мистер Лювин в свою очередь ничего не сказал. Он предпочел молчать, медленно водя клинком по воздуху и вслушиваясь в странный гул. В конце концов Лювин взял со стола недочистый лист пергамента и, получив утвердительный кивок господина, поднес его к лезвию, а затем отпустил. Лист оказался разрезан надвое в тот миг, когда прошел через лезвие. Две половинки с тихим шелестом упали на пол. Осторожно забрав у Лювина все еще гудящее оружие, Нет с любопытством наблюдал, как мистер наклонился и поднял с пола разрезанный лист. «Любопытно», — пробормотал Лювин, рассматривая обрезанный край пергамента с характерным черным оттенком. «Я не верю, что этот клинок режет, по крайней мере, в традиционном смысле, и могу предположить, лишь предположить, что лезвие прожигает все, к чему прикасается». Но в то же время, протянув руку, Лювин провел ладонью над опасным кроваво-красным лезвием. От него не исходит жара. Невероятно. Застывший огонь, который проявляет свою природу лишь тогда, когда к нему обращаются. «Как такое может существовать?» — первой ответила Кэт. Ее и без того бледная кожа стала белее слоновой кости, а глаза распахнулись от страха и тревоги. С ее губ слетело одно одинокое, но весомое слово. «Колдовство». Глава 15. «Колдовство». Эхом разнеслось по комнате. Глаза сира Родрика и Вайна слегка сверкнули от удивления, в то время как глаза мистера Лювина сузились в раздумье. «Я так не думаю», — пробормотал Лювин, выглядя слегка неуверенно и пытаясь осмыслить увиденное. Валерия была последним очагом магии в мире, и когда много лет назад вымерли последние драконы, развеялись и последние крупицы магии. «На юге, может быть, мистер», — быстро ответил Вайн. В его глазах плескался почти детский восторг. Странный взгляд для пожилого мужчины. «Но это север. Магия все еще живет в первых людях и в лесах». Осторожно забрав оружие у растерявшегося мейстера, Нет снова надавил на ту же часть рукояти и подождал, пока клинок втянется в рукояти и исчезнет. Джон считает Нокса колдуном. Перед тем, как чужеземный лорд добрался до него, один из одичалых всадил мальчику стрелу в ногу. Однако, когда мы нашли их, рана уже исчезла. Одежда Джона окровавлена, а в штанах зияет дыра размером со стрелу, но плоть не повреждена. Джон утверждает, что Нокс использовал магию, чтобы вылечить его. И вы видели, как он двигался. Несмотря на отсутствие глаз, он двигается с грацией опытного следопыта и ни разу не оступился, не сбился с шага. И он сам признался, что не может видеть в привычном нам понимании, и использует магию, которая каким-то образом делает его зрячим. Значит, он сам признает, что занимается колдовством. Кэт едва ли не кричала от недовольства. «Нет, ты не можешь позволить ему остаться. Подумай, какое влияние он окажет на наших детей. Он может необратимо испортить их одним лишь своим присутствием». Положив Эфес на стол, Нед тяжело опустился на свое место. «Мое решение окончательно, Кэт. Своими поступками он не дал нам никаких оснований не доверять ему, и неважно, вплетал ли он в свои деяния колдовство или нет. Пока он не предаст нашего доверия, он заслуживает быть здесь, в Винтерфилле. Ему будут рады в этих стенах. Я не стану выгонять его, тем более, когда ему некуда идти, только за то, что он может сделать. Его поступки и спасение Джона заслуживают уважения. Они заслужили мое уважение». Кэт была явно недовольна решением, но она прекрасно понимала, что раз муж ее так решил, то решение уже не изменить. «Похоже, моя постель будет холодна в обозримом будущем. Но, возможно, она найдет утешение в моем следующем решении», — подумал про себя Старк, прежде чем заговорить снова. «Однако я должен признать, что его спасение Джона оказалось весьма своевременным. Поэтому, пока он не докажет свою пользу, я хочу, чтобы за ним наблюдали. Незаметно. Вайн, поручи нескольким слугам присматривать за ним, но подчеркни, что они не должны вмешиваться в его повседневную жизнь». Вайн быстро кивнул в знак согласия. «Как пожелаете, милорд, мистер Лювин», — продолжил Нед, обращаясь к пожилому мужчине. «Я знаю, что открытие этого оружия представляет большой интерес для цитадели, однако вынужден попросить вас не сообщать о его существовании, по крайней мере, пока мы не получим более полное представление о нем». «Милорд», — воскликнул Лювин, явно ошеломленный, — «такая находка не должна. Мы даже не до конца понимаем, что это за оружие, и не знаем, как его воссоздать». Последнее слово Нед подчеркнул голосом, наталкивая мейстера на нужные мысли. «В данный момент, это уникальный артефакт. Если мы распространим информацию о том, что он существует и находится в наших руках, то в тот же миг в королевстве найдется множество людей, которые не остановятся ни перед чем, чтобы заполучить его. Представляете, какие разрушения может причинить этот меч, если попадет не в те руки, например, к горе или к изгнанным Таргариенам, а сколько золота может принести этот клинок нужным людям? Нет, на данный момент будет лучше, чтобы оно оставалось тайной Севера. Это понятно?» Мистер Лювин был явно недоволен, но в конце концов он оказался верен своим клятвам Винтерфиллу и согласился на просьбу Неда. «Сир Родрик», — продолжил Нед, обращаясь к мастеру оружия, — «я хочу, чтобы вы с Джори испытали Нокса во дворе. Я должен знать, была ли его победа над одичалыми случайностью, или нет». «Будет исполнено, милорд», — сир Родрик ответил с отрывистым кивком. «Хорошо». Нед переключил свое внимание с четверки перед ним на гору бумаг, разбросанных по столу. «На этом все». Кэт ушла первой, с гордо поднятой головой. Оставшись один, Нед опустил голову на руки и стал молиться старым богам, чтобы его решение оказалось верным. Но какие бы тяжкие думы ни овладевали хранителем Севера, в глубине души он знал, что сделал правильный выбор. Знал, из-за странного чувства, или предчувствия, как будто сами боги говорили с ним, убеждая, что этот незнакомец должен найти дом внутри его дома. «Если он сможет сделать хотя бы половину того, во что я верю, то он слишком ценен, чтобы позволить ему уйти. Боец его уровня – редкость. А если добавить его вероятные способности к магии, то он превращается из редкого в бесценного». Глава 16. После того, как Стюарт Винтерфилла показал ему его комнату, относительно скромную, размером примерно 10-15 шагов в поперечнике и ширину, с кроватью и письменным столом в качестве единственной мебели, Нокс немедленно принялся за перестановку. Кровать он передвинул в дальний угол комнаты, а стол в другой, чтобы освободить как можно больше свободного места в центре. Заметив за перегородкой комнатный горшок, Нокс едва удержался, чтобы не зашипеть. «Хорошо, первым делом я познакомлю этих людей с чудесами водопровода, потому что мочиться и срать в ведро до конца своей биологической жизни я точно не намерен». Убедившись, что в комнате достаточно места, он снял с плеча сумку и вывалил ее содержимое на кровать. Отложив в сторону дюжину световых мечей и сайберстафов, Нокс уставился на то, что у него осталось. Аптечка первой помощи, фонарик, немного семян, угольный очиститель воды, зажигалки, компас, маяк локатора. Не думаю, что это сильно пригодится. И нож из дюрастели. Не ахти что, но лучше, чем ничего. Отойдя от кровати, Нокс поднял руки на уровень плеч и начал медленно поворачиваться. Потянувшись силой, он осмотрел каждый квадратный дюйм своей комнаты, размер и толщину стен, пола, потолка, количество других людей, находящихся рядом с ним, и самое главное, нет ли здесь шпионов. Он был почти разочарован, обнаружив, что таковых нет. Хаем, лорд Старк был достаточно умен, чтобы оставить мне хвост во время поездки в Винтерфилл, но у него не хватило мозгов поместить меня в комнату, за которой могут шпионить. Хотя, не похоже, что в этой части замка есть потайные ходы или скрытые ниши. Глупо. Подойдя к ближайшей стене, Нокс прижал ладонь к теплому камню. Через силу он чувствовал, как по стенам Винтерфилла бежит теплая вода, словно кровь по венам и артериям тела. Чудо архитектуры, особенно если учесть, как долго простоял Винтерфилл. Вода течет по стенам этого замка уже много веков, нет, несколько тысячелетий, и вопреки всему, в них не появилось эрозии. Если не знать об истинном возрасте этого замка, то легко поверить, что ему всего несколько лет. Воистину, сила – это чудо. Это было единственное объяснение, которым Нокс смог объяснить подобный феномен. Каким-то образом те, кто строил этот замок, тщательно вплели силу в каждый его элемент, чтобы он не разрушился от эрозии или других природных воздействий. И они сделали это без использования каких-либо передовых технологий. Просто гениально. Нокс приложил ладонь к стене и начал медленно ходить по комнате, стараясь найти участок достаточно глубокий и удаленный от потока воды. Обойдя полкомнаты, он нашел подходящее место. Опустившись на колени, он осторожно использовал силу, дабы разбить раствор, удерживающий кладку камней, а затем вытащил их по одному. Положив часть стены на пол, он призвал к себе один из световых мечей, лежавших на кровати. Действуя с деликатностью хирурга, он медленно и осторожно вырезал заднюю часть каменной секции, пока не образовался карман 3 фута в поперечнике, фут глубиной и 2 фута высотой. Удовлетворенный, он вызвал один за другим остальные световые мечи и аккуратно положил их в образовавшийся карман, после чего вернул часть стены на место. «Придет время, когда вы мне понадобитесь». Ситх провел пальцем по разбитому раствору и постарался заделать его так, чтобы от его манипуляций не осталось следов, но пока полежите в безопасном месте. Разобравшись с важной задачей, Нокс прошел в центр комнаты и сел. Сняв нагрудные доспехи, перчатки и поножи, он удобно устроился на полу, выпрямил спину, расслабился и приступил к медитации, ослабляя контроль над эмоциями и позволяя им подпитывать себя. Но в тот миг, когда он почувствовал, как к нему приходит сила, его внимание резко и почти насильственно нарушилось. Это возмущение в силе. Что вызвало его? Поднявшись, он подошел к закрытым ставням окон, толчком распахнул их, наклонил голову и попытался найти источник флуктуаций. Вот, это в стенах Винтерфилла, но оно не человеческого происхождения. Что или кто это может быть?